Ночь умиротворяла прохладой. Жаркое дыхание владыки Каэмит угасало в эти темные часы. Сестра его, Ауситар, благословляла мир лунным серебром, пока он сражался с безликим ужасом, стоя на носу ладьи Амна, проходящей сквозь первозданный мрак. Его разрушительная мощь охраняла этот мир вопреки всей той ненависти и страху, что испытывали к нему непосвященные. Его могучее копье раз за разом вонзалось во врага мироздания, но враг возрождался снова и снова. И потому никогда его битва не могла быть окончена. Колдун прошептал слова молитвы и прислушался. Ночные хищники выходили на охоту. Тонко подвывали шакалы собачьего бога со стороны некрополя, ход в который был для него ограничен. Ша, сидящий рядом с колдуном, глубоко вздохнул, обдавая его жарким дыханием, кому-то, возможно, казавшимся зловонным. Колдун любовно провел пальцами по жесткой темной гриве зверя, при свете переливавшейся отблесками первородного огня, тайного горнила мира. Ша заурчал от удовольствия. Точнее, заурчала, потому что это была самка. Сегодня колдун разделил с ней свою нехитрую трапезу. Пару жирных змей, пойманных еще днем. Мясо для себя он пожарил на огне, совсем маленьком, чтобы не быть замеченным. А лакомство для Ша просто разделал. Она приняла дар благосклонно. Колдун видел, как понемногу наливалось, округлялось ее мягкое брюхо, и уже чувствовал под ладонью движение. Скоро должны были народиться новые хищники. Это всегда было хорошим знаком — рождение священных зверей. Другой вопрос — какому богу эти звери принадлежали? Колдун подумал о том, что Ша давно не приходили к его храму, и давно в благословенных тенях стен из темно-красного гранита не щенились их самки. Возможно, это захочет пойти с ним. Он уже так хотел вернуться. Но прежде необходимо было исполнить возложенную на него задачу. 2 дня назад колдун заприметил 4 солдат и повозки, которые они сопровождали по дороге в храм Ануэ. Община бальзамировщиков пришла в движение, но по-прежнему маг не получил ответов, которые ждал. Он был терпелив, тем более что Сатех уже дал ему знаки. Его ожидание здесь было не напрасным. Такая близость земель собачьего бога не нравилась колдуну, но его бог согревал сердце своим дыханием в благословенной пустыне. Когда пришло время отдыха, колдун завернулся в поношенный плащ, удобно устраиваясь в своем укрытии. Самка Ша свернулась рядом с ним, согревая теплом своего тела. Поглаживая ее жесткую шерсть, мужчина размышлял о том, как все обернется, пока сон не овладел его разумом. А наутро он увидел, что 3 солдат покинули храм и двинулись к границам Либайи. Еще интереснее был тот факт, что один из воинов императора в сопровождении жреца собачьего бога из общины взял большую лодку и пошел на ней по реке. Должно быть, в сторону лежащего в нескольких днях пути отсюда города Кассара. «Если хочешь узнать что-то, почему бы не спросить самой?» Будто, между прочим, заметил Нимбирае, пока они с Энерет обходили их маленький лагерь. Царевна непонимающе посмотрела на своего спутника. «О чем ты?» — спросила она, но вдруг поняла и смутилась. «О, я не просила Мэйю». «Вот как?» Воин посмотрел куда-то вперед в ночную пустыню, простиравшуюся перед ними бесконечным серебристым морем. Звездное покрывало Ауситар сегодня казалось не истинно фиолетовым, а почти черным. Ветер был едва уловим, и воздух становился теплее, суше. Близился последний месяц сезона всходов, а за ним следовал сезон жары. Анирет прищурилась, вглядываясь в пески. Ей показалось, что вдалеке она смутно увидела огни, и девушка вспомнила сказки, которые няня рассказывала в детстве. «Если будешь смотреть в ночь долго, то увидишь, как духи песков зажигают свои светильники, видишь? Они уже начали свой танец. Вон там, далеко за городскими стенами. Но бойся последовать за ними. Зачаруют, уведут». Кажется, и у эльфов были похожие легенды, только о духах лесных, с их волнующими колдовскими песнями, сводившими смертных с ума. А Нерет никогда не доводилось бывать в зачарованных чащобах Денваэнена. Она даже представить могла с трудом, что такое чащоба. Царевна бывала в джунглях Септа-Небо, но дядюшка Хатепер говорил, что леса в эльфийских землях совсем иные, Огромные, как колонны храмов, деревья, увитые плющом, с раскидистыми кронами и необъятными замшелыми стволами. Зеленые поляны с шелковистой травой и яркими мелкими цветами. Ручьи, спускавшиеся с заросших густым кустарником холмов. Целые пещеры под сенью переплетенных, выпроставшихся из-под земли корней. Что ж, возможно, однажды ей доведется увидеть земли союзников, так не похожие на Таур-Дуат. По крайней мере, в детстве она мечтала об этом, рассматривая зарисовки художников и не веря, что такие пейзажи вообще могли существовать на Земле. «Позволь мне спросить». Голос Намбирая выдернул ее из детских воспоминаний в реальность. «Конечно». Анирит кивнула и выжидающе посмотрела на него. «Когда ты вернешься, твой отец продолжит твое обучение как наследница». «Да». Она неуверенно улыбнулась и развела руками. «Все то, чему мой брат учился всю жизнь, мне предстоит узнать и наверстать в невозможно скорые сроки. Мне страшно, не скрою, хотя я всегда хотела узнать, чем живет наша земля. Я побываю в каменоломне, где добывается лучший камень для обелисков, храмов и гробниц. В мастерских храмов Великого Зодчего, где скульпторы вдыхают жизнь в изображения. В деревнях, где крестьяне заботятся о посевах и собирают щедрый урожай. В рыбацких селениях, где опет дарит богатый улов. И где искусные охотники отгоняют от рыбацких лодок гарпунами свирепых крокодилов и гиппопотамов. И, наконец, в храмах, где жрецы говорят с богами и помогают императору сохранить на земле закон и нерушимую связь с иными планами бытия. В каждом из сипатов я не просто побываю, но и поживу немного. От этого захватывает дух, не скрою. И я буду следовать за тобой. Что ж, я и сам пока еще видел не так много. «Надеюсь, тебя тоже вдохновляет мысль о таком путешествии», — сказала девушка. «Вдохновляет», — коротко согласился Намбирая. «Мы ведь еще не раз вернемся домой, в обитель». Его голос почти не изменился, но она уловила нотки светлой тоски. Анирет тоже надеялась вернуться в обитель Таэху, чтобы продолжить обучение там, но понимала, что будет это еще не скоро. «Вернемся обязательно», — ответила она. «Это важная часть обучения для всякого наследника Эмхет». «Хорошо», — кивнул воин и замолчал. Анирет подумала о том, что Мэйе, наверное, и правда было непросто разговорить Намбирая, даже пустив в ход все свое знаменитое обаяние. Но отчего-то в молчании своего спутника царевна начинала находить что-то скорее умиротворяющее, чем раздражающее. «Я все думаю о словах того воина, предавшего твоего брата», — вдруг сказал Намбирая. «О том, что тебе лучше не возвращаться в Апицут. О том, что многие боятся твоего возрастающего влияния». «Я тоже», — вздохнула царевна, вспоминая Паваха. «Как тяжело было поверить в его предательство. И как все было запутано. Верховный жрец Джетти говорил, что не во всем случившемся был повинен Павах, и что боги возложили на бывшего телохранителя тяжелое бремя. Но царевна все равно не могла найти в себе силы говорить с ним, как раньше. По его вине Хефер погиб и остался непогребенным. Одна эта мысль наполняла ее обжигающим холодом. «Он, к слову, влюблен в тебя». Девушка резко покачала головой. «Это совершенно неважно». «Я бы хотел поговорить с ним, как подобает», — продолжал Намбирай, и ей стало не по себе от того, как вдруг сверкнули его глаза. «Но я нужнее тебе там, куда мы направляемся. К тому же в обители его уста вскоре откроются». «Его будут пытать?» — упавшим голосом спросила Анирет. «Зачем? Богиня умеет прозревать в суть сердца. Он сам все откроет. Главное, чтобы не слишком поздно». «Почему должно быть поздно?» «Потому что те, кто стоит за ним, уже сделали не один шаг». Конечно, не все вельможные роды готовы были поддержать Хефера, сына жрицы Каэс. Но кто мог зайти так далеко, чтобы по-настоящему навредить ему? Мысль о том, что Павах служил кому-то из королевства Данваэнен, пугала. И как, главное, почему Павах решился пойти на такое? Ведь они с Хефером были друзьями. «Я выслежу твоих врагов», — сказал Намбирая. «Как бы близко от тебя они ни скрывались». Да, он сказал именно так, близко. И Анирет похолодела. Сколько безумных, безликих мыслей успело пронестись в ее разуме. Но ни за одну она не решилась ухватиться. К К счастью, Намбирая не стал озвучивать ее страхи. «Расскажи мне о местах, где тебе доводилось бывать», — мягко попросил он, почувствовав ее напряжение. «А я расскажу тебе, как один очень самонадеянный мальчишка получил свои первые шрамы сразу после войны. Гарнизон эльфов, видишь ли, располагался тогда слишком близко от наших границ. Так ему казалось.